Эрик Фрэнк Рассел. Зловещий барьер. Глава первая. Первую же пчелу, которая вздумает жужжать о том, что мед украли, тут же прихлопнут, размышлял профессор Педер Бьёрнсон. Мысль была новой и, казалось бы, шутливой, но своим рождением она была обязана ужасающим фактам. Профессор провел длинными тонкими пальцами по рано поседевшим волосам. Взгляд его странно выпуклых, горящих жутковатым огоньком глаз был устремлен в окно кабинета, которое выходило на бурлившую транспортом Стокгольмскую улицу Хеттергет. Но смотрел он вовсе не на транспорт, а первую корову, которая возглавит борьбу против дойки, ждет скорая смерть. Закончил он про себя. Стокгольм гудел и ревел, не ведая о нависшей угрозе. Профессор безмолвно застыл, погрузившийся в мрачные раздумья. Вдруг взгляд его ожил, глаза расширились, в них мелькнуло узнавание. Медленно, неохотно он отошел от окна. Двигался он так, как будто одним лишь усилием воли принуждал себя пятиться от чего-то страшного, что незримо притягивая манило его. Вскинув руки, он тщетно попытался оттолкнуть от себя пустоту. В неестественно выпученных глазах, по-прежнему холодных и неподвижных, сверкало нечто неподвластное страху. Как зачарованные, они следили за чем-то бесформенным и бесцветным, ползущим от окна к потолку. Сделав нечеловеческое усилие, профессор повернулся и бросился бежать. Не добежав до двери, он судорожно вздохнул, споткнулся, падая сведенной рукой, схватил со стола календарь и стащил на ковер. Потом всхлипнул, прижал руки к сердцу и затих. Искра жизни угасла. Верхний листок календаря трепетал от загадочного, невесть откуда прилетевшего ветерка. На листке стояла дата – 17 мая 2015 года. Когда полиция обнаружила Бьёрнсона, он был мертв уже часов пять. Медицинский эксперт невозмутимо констатировал смерть от сердечного приступа и на этом успокоился. Тщательно осматривая помещение, лейтенант полиции Беккер нашел на письменном столе профессора записку «Весть с того света». Знание – опасная штука. Человек не способен ежеминутно, весь день напролет управлять своими мыслями, а по ночам ежечасно следить за неподвластными ему сновидениями. Скоро меня найдут мертвым. Это неизбежно. Тогда вы должны... Что мы должны? Спросил Беккер. Ответа не последовало. Голос, который мог бы произнести зловещий ответ, умолк навсегда. Беккер выслушал доклад эксперта, потом сжег записку. Профессор, как и многие его коллеги, на старости лет стал чудить, решил он. И неудивительно. Груз ученой премудрости оказался ему не по силам. Официальный диагноз – сердечный приступ. Какие могут быть сомнения? 30 мая доктор Гатри Шеридан, размеренной дергающейся поступью робота, вышагивал по лондонской Чаринг-Кросс-Роуд. Глаза его, похожие на холодные сверкающие льдинки, были неотрывно устремлены в небо. Ноги механически мерили тротуар. Он напоминал слепого, следующего по знакомому до мелочей маршруту. Джим Ликок увидел Шеридана, когда тот, как заведенный, шествовал мимо, но не заметил в нем ничего странного. «Эй, Шерри!» — крикнул он, подскочив к приятелю. И тут уже было собрался хлопнуть его по плечу, но внезапно застыл в смятении. Оборотив к встречному бледное напряженное лицо, на котором как сосульки в голубоватом полумраке, поблескивали глаза. Гатри схватил его за руку и затараторил. «Джим, видит Бог, как я рад тебя видеть!» Он часто дышал, в голосе звучала настойчивость. «Джим, мне необходимо с кем-то поделиться, или я просто сойду с ума! Я только что открыл самый невероятный факт в истории человечества. Поверить в него почти невозможно. И все же он объясняет тысячу таких вещей, о которых мы только догадывались. Или вообще игнорировали. «Но что же это такое?» – скептически осведомился Ликок, вглядываясь в искаженное лицо доктора. «Джим, я хочу сказать, что человек не хозяин и не властитель своей души и никогда им не был. Он всего лишь домашняя скотина!» Шеридан вцепился в собеседника. Голос его сорвался, потом поднялся на 2 тона. В нем зазвенела истерическая нотка. «Я это знаю, слышишь? Знаю!» Ноги его подломились в голенях. «Все кончено!» Он рухнул наземь. Потрясенный Ликок поспешно нагнулся над упавшим. Расстегнул ворот его рубашки, приложил руку к груди. И ничего не ощутил. Сердце, которое только что бешено колотилось, остановилось навек. Шеридан был мертв. Скорее всего, сердечный приступ. В тот же день и час нечто очень похожее произошло с доктором Гансом Лютером. Несмотря на обманчивую полноту, он вихрем пронесся по лаборатории, стремглав слетел вниз по лестнице, промчался через холл. При этом он все время испуганно оглядывался через плечо. Глаза его сверкали, как полированные агаты. Подбежав к телефону, он трясущейся рукой набрал номер «Дортмунд-Цайтунг» и потребовал редактора. Глаза его были прикованы к лестнице. Телефонная трубка, прижатая к уху, дрожала. «Фогель!» – завопил он. «У меня есть для вас самая потрясающая новость со времен сотворения мира. Нужно оставить для нее место, много места. И поскорее, пока не поздно». «Расскажите подробнее», – терпеливо продолжил Фогель. «Земной шар, опоясанный транспарантом. И на нем надпись «Держитесь подальше». Покрывшись испариной, Лютер следил за лестницей. «Ха-ха!» – безжалостно ответил Фогель. Его крупное лицо на видеоэкране, установленном над телефонным аппаратом, выражало снисходительное понимание. Он привык к чудачествам ученых. «Нет, вы послушайте!» – отчаянно закричал Лютер, вытирая лоб трясущейся рукой. «Ведь вы меня знаете! Знаете, что я не лгун и не трепач!» И никогда не говорю ничего такого, что не мог бы доказать. Так вот, я утверждаю, ныне, а возможно уже целое тысячелетие, наша несчастная планета... Из повисшей на шнуре трубки раздался встревоженный крик. «Лютер! Лютер, что с вами?» Доктор Ганс Лютер не ответил. Медленно повалившись на колени, он поднял странно поблескивающие глаза к потолку, потом упал на бок. Медленно, очень медленно провел языком по губам. Раз, второй. Смерть его наступила в зловещей тишине. На видеоэкране дергалось лицо Фогеля. Из раскачивающейся трубки еще долго раздавался взволнованный писк, который здесь уже никто не мог услышать. Билл Грэхам ничего не знал об этих 3 трагедиях, случившихся раньше. Зато он знал про Мэйо. Все произошло у него на глазах. Дело было в Нью-Йорке. Он шел по западной 14-й улице и вдруг, случайно взглянув на отвесную стену Мартин Билдинг, увидел, как мимо 12-го этажа пролетела человеческая фигура. Раскинув руки, дергаясь и вращаясь, тело беспомощно, как мешок тряпья, падало вниз. Ударившись о тротуар, оно подпрыгнуло футов на 9. Раздался звук, нечто среднее между хрустом и хлюпаньем. Асфальт выглядел так, будто по нему шлепнули гигантской окровавленной губкой. Толстуха, шедшая навстречу Грэхаму, застыла, как вкопанная ярдах в 20 от него. Уставилась на пятно и распростертое на асфальте тело. Лицо ее позеленело. Выронив сумочку, женщина опустилась на тротуар, закрыла глаза и что-то невнятно забормотала. Около 100 пешеходов образовали вокруг изувеченного трупа быстро сжимающееся кольцо. Толкаясь и напирая, они так и пожирали несчастного глазами. Лица у трупа не было. Выше окровавленной одежды виднелась жуткая маска, по цвету похожая на взбитую чернику со сливками. Нагнувшись над телом, Грэхам не ощутил особых эмоций. На войне доводилось видеть и кое-что пострашнее. Его сильные смуглые пальцы скользнули в липкий от крови жилетный карман погибшего и извлекли перепачканную визитную карточку. Пробежав глазами текст, Грэхэм не удержался и тихонько присвистнул от удивления. «Профессор Уолтер Мэйо! Вот это неожиданность!» Но к нему сразу же вернулось обычное самообладание. Бросив последний взгляд на бренные останки, распростертые у его ног, он стал пробираться сквозь все пребывающую, бурлящую толпу. Вихрем миновав вращающиеся двери Мартин Билдинг, он устремился к пневматическим лифтам. Пока круглая одноместная площадка стремительно несла его вверх, Грэхэм, машинально вертя в руках карточку, старался разобраться в беспорядочных мыслях, роившихся у него в голове. «Надо же! Чтобы такое случилось именно с Мэйо!» На 16-м этаже площадка подпрыгнула как мячик и со вздохом остановилась. Грэхэм бросился по коридору и, добежав до двери, ведущей в лабораторию Мэйо, застал ее распахнутой. Внутри никого не было. Все выглядело вполне чинно и мирно, никаких следов беспорядка. На длинном 30-футовом столе громоздился сложный агрегат, в котором Грэхэм узнал установку для сухой перегонки. Он пощупал реторты, холодные. Похоже, что эксперимент так и не начался. Пересчитав колбы, он сделал вывод. Аппарат предназначался для получения продукта 16-й фракции. Затем открыл дверцу электрической печи и обнаружил исходное сырье – сухие листья. Судя по виду и запаху, это было какое-то лекарственное растение. Ветерок, залетевший в широко раскрытое окно, шевелил бумаги на письменном столе. Грэхэм подошел к окну, глянул вниз и увидел толпу, окружившую четверых в синей форме и безжизненное тело. К тротуару подруливал фургон скорой помощи. Грэхэм нахмурился. Оставив окно открытым, он торопливо просмотрел бумаги, разбросанные на столе покойного профессора, но не нашел ничего, что смогло бы удовлетворить его бесцельное любопытство. Еще раз мельком оглядел комнату и вышел. Спускаясь на лифте, он пронесся мимо двух полицейских, которые поднимались ему навстречу. В вестибюле выстроилась шеренга телефонных кабин. Грэхэм вошел в одну из них и набрал номер. На круглом экране появилось миловидное девичье личико. «Хэти, соедини-ка меня с мистером Сангстером». «Хорошо, мистер Грэхэм». Девушка исчезла, уступив место мужчине с тяжеловатыми чертами лица. «Мэйо умер», — напрямик выпалил Грэхэм. «Выпал из окна Мартин Билдинг минут 20 назад. Пролетел 16 этажей и приземлился чуть ли не у моих ног. Узнать его невозможно, разве что по шрамам на руках». «Самоубийство?» Кустистые брови собеседника поползли вверх. «На первый взгляд, похоже», — согласился Грэхэм. «Только я так не думаю». «Почему?» «Потому что я достаточно хорошо знал Мэйо. Когда я работал инспектором по связям между учеными и ведомством целевого финансирования США, мне пришлось регулярно встречаться с ним в течение 10 лет. Вы, может быть, помните, что я 4 раза выбивал ему субсидии для продолжения работы?» «Да-да», — кивнул Сангстер. «Большинство ученых вообще народ малоэмоциональный», — продолжал Грэхэм. «Так вот, Мэйо был, пожалуй, самым флегматичным из всех». Он взглянул собеседнику прямо в глаза. «Поверьте мне, сэр, Мэйо был просто не способен покончить с собой. Во всяком случае, находясь в здравом уме». «Я вам верю», — без тени колебания сказал Сангстер. «Что, по-вашему, нужно сделать?» «У полиции есть все основания считать это рядовым самоубийством. И я тут не могу вмешиваться, ведь у меня нет никаких официальных полномочий. Полагаю, нужно сделать все возможное, чтобы полиция не закрыла дело, пока не будет проведено самое тщательное расследование. Нужно проверить все до мелочей». «Все будет так, как вы скажете», — заверил его Сангстер. Он придвинулся к камере. Его грубоватое лицо на экране увеличилось. «Этим займутся соответствующие службы». «Спасибо, сэр», — ответил Грэхэм. Не за что. Вы занимаете свою должность именно потому, что мы всецело полагаемся на ваше мнение. Он опустил глаза и стал рассматривать что-то на столе, оставшемся за пределами экрана. Послышался шелест бумаги. Сегодня произошло нечто похожее на случай с Мэйо. Что? Воскликнул Грэхэм. Умер доктор Ирвин Уэбб. Мы имели с ним дело 2 года назад, субсидировали его, чтобы он смог закончить одно исследование. В итоге наше Министерство обороны получило самонастраивающийся оптический прицел, основанный на принципе магнитного поля. Как же, прекрасно помню. Уэбб умер час назад. Нам позвонили из полиции, потому что у него в бумажнике нашли наше письмо. Лицо Сангстера омрачилось. Обстоятельства его смерти вызывают недоумение. Медицинский эксперт утверждает, что он умер от сердечного приступа. И в то же время он испустил дух, стреляя в пустоту. «Стреляя в пустоту?» – недоверчиво переспросил Грэхэм. «В руке у него был пистолет. И он всадил 2 пули в стену своего кабинета». «Ну и дела». «С точки зрения благосостояния и научного прогресса нашей страны», продолжал Сангстер, тщательно взвешивая каждое слово, «смерть таких талантливых ученых, как Мэйо и Уэбб, имеет слишком большое значение, чтобы мы могли пустить дело на самотек. Тем более, что присутствуют некие загадочные обстоятельства. Случай с Уэббом представляется мне более странным. И я хочу, чтобы им занялись вы. Желательно, чтобы вы лично просмотрели все документы, которые после него остались. Возможно, там окажется какая-то зацепка». «Но для полиции я человек со стороны». «Офицера, который ведет это дело, уведомит, что у вас есть правительственный допуск на ознакомление со всеми бумагами Уэбба». «Отлично, сэр». Грэхэм повесил трубку, и лицо Сангстера исчезло с экрана. «Сначала Мэйо, а теперь Уэбб». Уэбб лежал на ковре на полпути между окном и дверью. Он покоился на спине. Зрачки закатились под верхние веки. Окоченевшие пальцы правой руки все еще сжимали вороненый автоматический пистолет, заряженный разрывными сегментными пулями. На стене виднелось 8 отметин. Россыпь выбоин там, где четвертинки разорвавшихся пуль вошли в цель. «Он стрелял в какой-то предмет, находившийся вот на этой линии», сказал лейтенант Воль, натягивая шнур от центра выбоин к точке, расположенной 4-5 футами выше лежащего тела. «Похоже на то», — согласился Грэхэм. «Только там ничего не было», — заявил Воль. «Когда началась пальба, по коридору проходило с полдюжины людей. Они тут же ворвались в комнату и обнаружили его лежащим на полу при последнем издыхании. Он все пытался что-то сказать, но язык уже его не слушался. Никто не мог войти в кабинет или выйти из него незамеченным. Мы допросили 6 свидетелей, все они вне подозрений. И потом, медицинский эксперт ведь сказал, что это сердечный приступ». «Может быть и так», — уклончиво ответил Грэхэм. «А может и нет». Едва он произнес эти слова, как по комнате пролетел ледяной вихрь. По спине у Грэхэма поползли мурашки. Волосы на голове зашевелились. И все прошло. Осталось внутреннее ощущение смутного беспокойства, как у кролика, который чувствует незримое присутствие затаившегося поблизости ястреба. «И все равно что-то тут нечисто», — не унимался Воль. «Нюхом чую, что у этого Уэбба были галлюцинации. Но я в жизни не слыхал, чтобы галлюцинации случались от сердечного приступа. Поэтому даю голову на отсечение. Он принял какую-то дрянь, от которой все разом и приключилось». «Вы хотите сказать, что он был наркоманом?» С сомнением в голосе осведомился Грэхэм. «В Вот именно. Держу пари. Вскрытие покажет, что нюх меня не подвел. Дайте мне знать, если ваша догадка подтвердится, попросил Грэхэм. Открыв стол Уэбба, он стал просматривать аккуратно подшитые папки с перепиской. Там не оказалось ничего такого, что смогло бы удовлетворить его интерес или привлечь особое внимание. Все письма без исключения были обыденными, пресными, почти нудными. Он сложил папки на место. На лице его было написано разочарование. Закрыв стол, Грэхэм обратил внимание на огромный встроенный в стену сейф. Воль передал ему ключи. Они были у него в правом кармане. Я бы сам порылся в сейфе, да мне велели воздержаться до вашего прихода. Грэхэм кивнул и вставил ключ в замок. Тяжеленная дверь медленно повернулась на шарнирах, открыв внутренность шкафа. У Грэхэма и Воли одновременно вырвался возглас изумления. Прямо перед ними висел большой лист бумаги, на котором торопливым почерком было нацарапано: «Постоянная бдительность – вот нереальная цена свободы. Если меня не станет, свяжитесь с Бьёрнсоном». «Кто, черт возьми, этот Бьёрнсон?» – выпалил Грэхэм, срывая лист со стены. «Понятия не имею. Никогда о нем не слышал». Воль с нескрываемым удивлением уставился на записку, потом сказал: «Дайте-ка ее мне». На листе сохранились следы надписи с предыдущей страницы. «Взгляните, отпечатки довольно глубокие. Нужно осветить надпись параллельными лучами света и посмотреть, не удастся ли получить рельефное изображение. Если повезет, мы легко прочитаем, что там было написано». Подойдя к двери, Воль передал бумагу кому-то из коллег и сделал краткие распоряжения. Следующие полчаса они составляли подробную опись содержимого сейфа с единственным результатом. Оказалось, что Уэбб был отчаянным педантом и уделял самое пристальное внимание финансовой стороне своей деятельности. Рыская по комнате, Воль обнаружил на каминной решетке кучу золы. Она была растерта в тончайшую пыль, так что не было ни малейшего шанса восстановить написанное. Осталась лишь пыль слов, когда-то полных смысла, теперь же недосягаемых. «Каминные решетки – реликвия 20 века», – изрек Воль. «Похоже, доктор специально сохранил решетку, чтобы жечь на ней документы. Видно было, что скрывать. Только вот что? И от кого?» Зазвенел телефон, и он добавил, снимая трубку: «Если это полицейское управление, то, может быть, там сумеют ответить на мои вопросы». Действительно, звонили из управления. На маленьком экране появилось лицо полицейского. Воль нажал на кнопку усилителя, чтобы Грэхэму тоже было слышно. «Удалось восстановить слова на том листе, который вы нам передали», — сказал офицер. «Текст довольно бессвязный, но для вас он, возможно, что-нибудь дозначит». «Читай», — приказал Воль. Он весь обратился вслух. Полицейский стал читать отпечатанный на машинке текст. «Особенно восприимчивы моряки. Необходимо более подробно разобрать эту проблему и получить сравнительные данные по экипажам морских судов и сельским жителям. Скорость оптической фиксации у них должна быть разной. При первой же возможности проверить эти показатели. Еще нужно уговорить Фоссета, чтобы он дал статистику распространенности зоба среди сумасшедших, в особенности шизофреников. В его лечебнице собака зарыта. Только ее нужно откопать». Полицейский поднял взгляд от бумаги. «Тут всего два абзаца. Это первый». «Давай дальше, приятель», — нетерпеливо прервал его Грэхэм. Офицер продолжил чтение. Все это время Грэхэм не сводил глаз с экрана. На лице Воля все явственнее проступало недоумение. «Между самыми неожиданными и, казалось бы, разнородными случаями существует реальная связь. Нити, соединяющие странные явления, слишком тонки, чтобы их можно было заметить. Шаровые молнии, воющие собаки и ясновидящие, которые вовсе не так просты, как мы полагаем. Вдохновение, душевный подъем и вечная одержимость. Колокола, звонящие сами собой, корабли, исчезающие средь бела дня. Лемминги, мигрирующие в долину смерти. Свары, злоба, ритуальная болтовня, пирамиды с неведомыми вершинами. Все это можно было бы принять за кошмарную стряпню сюрреалистов последнего разбора, если бы только я не знал, что Бьёрнсон был прав, устрашающе прав. Это картина, которую необходимо показать всему миру, если такое зрелище не приведет к бойне. «Ну, что я вам говорил?» – спросил Воль, выразительно постукивая себя по лбу. «Типичный бред наркомана!» «Ладно, разберемся». Приблизив лицо к телефонному сканеру, Грэхам сказал офицеру. «Спрячьте бумагу, чтобы она была в полной сохранности. Сделайте еще две машинописные копии. Пусть их перешлют Сангстеру, начальнику ведомства целевого финансирования США, в его здешний офис, что находится в здании Манхэттенского банка». Он отключил усилитель и повесил трубку. Телеэкран погас. «Если не возражаете, я зайду в управление вместе с вами», — сказал он Волю. Они вышли вместе. Воль, уверенный, что это работа для отдела по борьбе с наркотиками, и Грэхам, погруженный в размышления о том, могут ли эти смерти, несмотря на сопутствующие загадочные обстоятельства, объясняться естественными причинами. Переходя дорогу, оба почувствовали какое-то странное нервное возбуждение. Будто кто-то заглянул в их мысли, ухмыльнулся и был таков. Глава вторая. В управлении никаких новостей не оказалось. Дактилоскописты уже вернулись из лаборатории Мэйо и офиса Уэба и успели проявить и отпечатать снимки. Отпечатков была тьма. Одни четкие, другие смазанные. Чтобы их получить, пользовались в основном алюминиевой пудрой. Для нескольких следов, оставленных на волокнистой поверхности, пришлось прибегнуть к парам йода. Подавляющее большинство отпечатков принадлежало самим ученым. Остальные в полицейских картотеках не значились. Следователи со всей дотошностью обыскали помещения, где были найдены трупы, но не нашли ни единой мелочи, способной возбудить их подозрения и подтвердить сомнения Грэхама, о чем они и доложили с едва заметным раздражением людей, вынужденных попусту тратить время ради чужой прихоти. «Одна надежда на вскрытие», — заявил, наконец, Воль. «Если Уэбб действительно баловался наркотиками, тогда все яснее ясного. Он умер, пытаясь прикончить бредовый плод собственного воображения». «А что же до Мэйо? Прыгнул в воображаемую ванну?» – поддел его Грэхам. «Что-что?» – на лице Воля отразилось недоумение. «Пусть на вскрытие отправят обоих, если, конечно, удастся что-нибудь сделать с тем, что осталось от Мэйо». Грэхам взял шляпу. Его темно-серые глаза пристально взглянули в голубые глаза Воля. «Позвоните Сангстеру и доложите ему результаты». Он стремительно вышел, как всегда энергичный и решительный. На углу улиц Пайн и Нассау громоздилась куча искореженного металла. Грэхам бросил взгляд поверх клокочущей толпы и увидел два разбитых гиромобиля, которые, как видно, пострадали от лобового столкновения. Толпа быстро росла. Люди встали на цыпочки, напирали, слышался взволнованный гомон. Проходя мимо, Грэхам кожей ощущал исходившее от них психопатическое возбуждение. Он как будто преодолевал незримое поле чужих вибраций. Ох уж это стадное чувство. Несчастье толпы все равно, что мед для мух, подумалось ему. Войдя под своды тяжеловесной громады Манхэттенского банка, он поднялся на пневматическом лифте на 24 этаж. Толкнул дверь с золоченой надписью, поздоровался с Хэтти, рыжеватой блондинкой, сидевшей за коммутатором, и направился к двери с табличкой «Мистер Сангстер». Постучался и вошел. Сангстер молча выслушал подробный отчет. Наконец Грэхам сказал. «Вот и все. Единственное, что у нас остается, это мои сомнения по поводу Мэйо, да и необъяснимые выстрелы Уэба». «Есть еще неизвестный нам Бьёрнсон», не замедлил напомнить Сангстер. «Да, полиции пока не удалось с ним связаться. Скорее всего, просто не хватило времени». «А нет ли Уэбу на почте каких-нибудь писем от этого Бьёрнсона?» Нет, у нас была такая мысль. Лейтенант Воль уже звонил и спрашивал. Ни почтальон, ни сортировщики не припоминают писем от отправителя по фамилии Бьёрнсен. Конечно, этот неизвестный, кем бы он ни был, мог и не посылать писем. Или же на конверте могла не стоять его фамилия. Вся корреспонденция Уэбба – пара ничем не примечательных писем от ученых, с которыми он дружил еще со студенческой скамьи. Похоже, большинство ученых ведет обширную, но довольно нерегулярную переписку с коллегами. В особенности с экспериментаторами, исследующими аналогичные проблемы. «Не исключено, что Бьёрнсен один из них», – подсказал Сангстер. «А ведь это мысль». Грэхэм на секунду задумался, потом снял трубку. Он набрал номер, рассеянно нажал на кнопку усилителя и моргнул от неожиданности, когда трубка загрохотала прямо ему в ухо. Положив ее на стол Сангстера, он произнес в микрофон. «Смитсоновский институт? Мне нужен мистер Гарриман». На экране появилось лицо Гарримана. Его темные глаза смотрели прямо на них. «Привет, Грэхэм. Чем могу быть полезен?» «Уолтер Мэйо умер», — сказал Грэхэм. «Ирвин Уэбб тоже. Скончались утром один за другим». На лице Гарримана появилось печальное выражение. Вкратце рассказав ему о случившемся, Грэхэм спросил. «Вы, случайно, не знаете ученого по фамилии Бьёрнсен?» «Как же, он умер 17-го». «Умер?» Грэхэм и Сангстер вскочили с мест. «А в его смерти не было ничего странного?» мрачно осведомился Грэхэм. «Насколько мне известно, нет. Он был уже старый, давно пережил отпущенный ему век. А в чем дело?» «Да так, ни в чем. Что еще вы о нем знаете?» «Он швед, специалист по оптике», ответил явно заинтригованный Гарриман. Его карьера пошла на убыль лет 12 назад. Кое-кто полагает, что он впал в детство. Когда он умер, в нескольких шведских газетах появились некрологи, но в нашей прессе никаких упоминаний я не встречал. «Что-нибудь еще?» — настаивал Грэхэм. «Да ничего особенного. Он не был такой уж знаменитостью. Если мне не изменяет память, он сам ускорил свой закат, когда выставил себя на посмешище с тем докладом на Международном научном съезде в Бергене в 2003 году. Какая-то сплошная ересь о пределах зрительного восприятия, замешанная на джиннах и привидениях. Ганс Лютер тогда тоже навлек на себя всеобщее недовольство, ведь он единственный из более или менее известных ученых принял Бьёрнсена всерьез». «А кто такой Ганс Лютер?» «Немецкий ученый, светлая голова. Только он тоже умер, вскоре после Бьёрнсена». «Как, еще один?» — разом вскричали Сангстер с Грэхэмом. «А что тут, собственно, такого? Разве ученые вечны? Они тоже умирают, как и все остальные, ведь так?» «Когда они умирают, как все остальные, мы приносим соболезнования и не питаем никаких подозрений», — отрезал Грэхэм. «Сделайте одолжение, Гарриман. Составьте мне список ученых, пользовавшихся международной известностью, которые умерли после 1 мая, а к нему все достоверные факты, которые удастся откопать». Гарриман удивленно заморгал. «Хорошо, позвоню вам, как только управлюсь», — пообещал он и отключился. Но почти сразу же появился снова. «Забыл сказать вам насчет Лютера. Говорят, что он умер в своей дортмундской лаборатории, бормоча какой-то несусветный вздор редактору местной газеты. С ним случился сердечный приступ. В качестве причины смерти называют старческое слабоумие и сердечное истощение. И то, и другое вызвано переутомлением». Не в силах скрыть любопытство, он явно тянул время, ожидая реакции собеседников. Потом не выдержал и еще раз повторил. «Позвоню, как только управлюсь». И повесил трубку. «Дальше в лес больше дров», — заметил Сангстер. Он плюхнулся на стул и откинулся на спинку, балансируя на задних ножках. Лицо его недовольно нахмурилось. Если кончину Мэйю и Уэба нельзя объяснить естественными причинами, то сверхъестественными их и подавно не назовешь. Отсюда следует, что единственная оставшаяся возможность – обычное и откровенное убийство. «А мотивы?» – осведомился Грэхэм. «То-то и оно. Спрашивается, где повод? Его просто нет. Я еще могу допустить, что полдюжины стран сочли бы массовое уничтожение лучших умов Америки удачной прелюдией к войне. Но когда выясняется, что в дело втянуты ученые Швеции и Германии, к тому же не исключено, что в списке, над которым сейчас трудится Гарриман, окажутся представители еще дюжины национальностей, то вся ситуация до того запутывается, что начинает отдавать чистой фантастикой. Взяв машинописную копию записей Уэба, он с недовольным видом помахал бумагой в воздухе. «Вроде вот этой галиматьи». Он задумчиво посмотрел на погруженного в невеселые мысли Грэхэма. «Ведь это ваши подозрения заставили нас броситься в погоню. А зачем? Одному Богу известно. За ними хоть что-нибудь стоит?» «Нет», — признался Грэхэм. «Ничего. Пока не удалось обнаружить никаких фактов, на которых можно было бы построить маломальски правдоподобную версию. Откопать побольше деталей. Вот моя задача». «Где же...» «Я собираюсь повидать Фоссета, которого Уэб упоминает в своих записях. Он наверняка сможет рассказать кое-что интересное». «Вы что, знаете Фоссета?» «Даже не слышал о нем. Но доктор Кёртис, сводная сестра Уэба, может устроить нам встречу. Я хорошо знаком с доктором Кёртис». Тяжелые черты Сангстера медленно расплылись в усмешке. «Насколько хорошо?» — поинтересовался он. — «Не так хорошо, как хотелось бы», — ухмыльнулся в ответ Грэхэм. — «Вот оно что! Сочетаете приятное с полезным!» Сангстер небрежно махнул рукой. — «Что ж, желаю удачи. Как только откопаете нечто более существенное, чем одни подозрения, мы сразу же подключим к делу Федеральное бюро расследований. Посмотрим, что получится». Грэхэм уже подошел к двери, когда раздался телефонный звонок. Держась одной рукой за дверную ручку, другой он снял телефонную трубку, положил ее на стол, переключил усилитель. На экране засветилось лицо Воля. Он не мог видеть Грэхэма, который находился за пределами угла обзора камеры, и поэтому говорил, обращаясь к Сангстеру. «Похоже, что Уэб страдал чесоткой». «Чесоткой?» – в замешательство переспросил Сангстер. «С чего вы взяли?» «Он разукрасил йодом всю левую руку, от локтя до плеча». «Какого черта?» Сангстер бросил умоляющий взгляд на безмолвствующего Грэхэма. «Понятия не имею. С рукой вроде бы все в порядке. У меня такая версия. Или у него была чесотка, или он таким образом удовлетворял свои художественные наклонности». Суровое лицо Воля искривило скупая усмешка. «Вскрытие еще не закончено. Только я подумал, что стоит сообщить вам об этом. Если вы сдаетесь, я готов вам загадать не менее дурацкую загадку». «Кончай, парень!» – отрезал его Сангстер. «У Мэя тоже была чесотка». «Ты что же хочешь сказать, что он тоже разрисовал себе руку?» «Ну да, йодом», — злорадно подтвердил Воль. «Левую, от локтя до плеча». Зачарованно глядя на экран, Сангстер сделал долгий глубокий вдох. «Благодарю», — сказал он, повесил трубку и с тоской посмотрел на Грэхэма. «Я пошел», — сказал тот. На лице у доктора Кёртис было строгое профессиональное выражение спокойной уверенности, которое Грэхэм предпочитал игнорировать. Еще у нее была копна непокорных черных кудрей и приятная округлость форм, коими он восхищался столь неприкрыто, что это неизменно выводило ее из себя. «Весь последний месяц Ирвин вел себя очень необычно», — проговорила она, подчеркнуто стараясь сосредоточить внимание Грэхэма на цели его визита. «Он не хотел мне довериться, а ведь я так старалась ему помочь. Боюсь, он принял мой интерес за проявление женского любопытства. В прошлый четверг его и без того странное состояние еще больше обострилось. Он уже не мог скрыть, что чего-то опасается. Я стала бояться, что он на грани нервного срыва, и посоветовала ему отдохнуть. Что же из произошедшего в тот четверг могло так его встревожить? «Ничего», — уверенно ответила она. «Во всяком случае, ничего такого, что могло бы столь серьезно на него повлиять и совсем вывести из равновесия. Конечно, его очень опечалила весть о смерти доктора Шеридана, и все-таки не понимаю, почему же...» «Простите», — перебил ее Грэхэм. «А кто такой Шеридан?» «Старый приятель Ирвина, английский ученый. Он умер в прошлый четверг, насколько мне известно, от сердечного приступа». «Еще один», — вырвалось у Грэхэма. «Не поняла». Большие черные глаза доктора Кёртис удивленно распахнулись. «Это я так, к слову», — уклончиво ответил Грэхэм. Потом подался вперед. На его худощавом лице появилось решительное выражение. «Нет ли у Ирвина друга или знакомого по фамилии Фоссет?» — спросил он. Ее глаза распахнулись еще шире. «Как же, доктор Фоссет? Он врач. Практикует в государственной психиатрической клинике и живет там же при ней. А что, он имеет какое-то отношение к смерти Ирвина?» «Ну, конечно, нет». Грэхэм отметил явное замешательство, омрачившее ее обычную невозмутимость. Он почувствовал искушение воспользоваться им и задать ей еще несколько вопросов. Но какой-то неуловимый подсознательный сигнал, какое-то смутное предчувствие опасности удержали его. Повинуясь внутреннему импульсу и при этом ощущая себя круглым дураком, он продолжил беседу. «Наше ведомство проявляет особый интерес к работе вашего брата. И в связи с его трагической кончиной нам еще предстоит кое-что выяснить». По-видимому, его слова удовлетворили доктора Кёртис, и она протянула ему прохладную ладонь. «Всегда рада вам помочь». Он так долго не отпускал ее руку, что ей пришлось самой прервать рукопожатие. «Вы и так помогаете, постоянно укрепляя мою моральную устойчивость», — укоризненно произнес он. Попрощавшись, Грэхэм сбежал по лестнице, соединявшей 20-й этаж, где располагалось отделение хирургии, с уровнем воздушки, скоростного шоссе, протянутого на мощных опорах в 300 футах над землей. Полицейский гермобиль с визгом притормозил у клиники и остановился как раз в тот момент, когда Грэхэм достиг подножия лестницы. Из бокового окна показалась голова лейтенанта Воля. «Сангстер сказал мне, что вы здесь», — объяснил он. «Вот я и заехал, чтобы вас прихватить». «Что новенького?» — спросил Грэхэм, залезая в длинную машину. «Вид у вас, как у ищейки, взявший след». «Кто-то из ребят обнаружил, что свой последний телефонный звонок и Мэйо, и Уэб адресовали одному и тому же ученому мужу по фамилии Дейкин». Воль нажал на рычаг акселератора, и мощная двухместная машина рванулась вперед. Тихонько запел спрятанный под капотом гироскоп. «Так вот, этот Дейкин живет на Уильям-стрит, как раз по соседству с вашей берлогой. Вы его знаете?» «Как самого себя. Да и вы должны его знать». «Я? С какой стати?» Воль крутанул рулевое колесо, с обычной для полицейских бесшабашностью одолевая поворот. Гиромобиль устойчиво держал курс. Седоков же резко швырнуло в сторону. Грэхам ухватился за поручень. Когда лейтенант пулей обогнал 4 машины, мчавшихся по воздушке, водителей чуть не хватил столбняк. И они еще долго ошарашенно глазели вслед. Переведя дух, Грэхам спросил. Когда полиция отказалась от муляжей при изготовлении слепков? Да уж, 5 лет. Воль решил щегольнуть своей осведомленностью. Теперь мы снимаем отпечатки стереоскопической камерой. Чтобы получить рельефные отпечатки на волокнистых материалах, их снимают в параллельных лучах света. Знаю, знаю. Но почему теперь стали применять именно этот метод? Потому что он удобнее и к тому же абсолютно точен. Его стали использовать с тех пор, как был открыт метод измерения глубины стереоскопического изображения при помощи... Фу ты, черт! Бросив на спутника смущенный взгляд, Воль закончил. При помощи стереоскопического верньера Дейкина. Вот именно, это и есть тот самый Дейкин. Наше ведомство финансировало его работу. И довольно часто за свои денежки мы имели неплохие результаты. Воль воздержался от дальнейших высказываний и целиком сосредоточился на управлении. Уильям-стрит стремительно приближалась. Ее небоскребы напоминали шагающих навстречу великанов. Сделав крутой вираж, сопровождавшийся отчаянным визгом покрышки заднего колеса, гиромобиль скользнул с воздушки на спиральный спуск и стал с головокружительной скоростью отсчитывать витки. Также стремительно они вылетели на нижний уровень. Воль выровнял машину и сказал: «Хороша карусель, как по мне». Грэхам проглотил подобающую реплику, уже готовую сорваться с языка. Его внимание привлек стройный корпус приближающегося гиромобиля, длинный и низкий, отделенный бронзой и алюминием. Он молнией промчался им навстречу по Уильям-стрит, проскочил мимо, со свистом тараня воздух взлетел по пандусу к спирали, по которой они только что спустились. Когда он проносился мимо, зоркие глаза Грэхама уловили бледное, осунувшееся лицо и застывший взгляд, устремленный вперед сквозь лобовое стекло машины. «Вот он!» – отчаянно крикнул Грэхам. «Скорее, Воль! Это же Дейкин!» Воль резко рванул руль, разворачивая гиромобиль на месте, потом врубил мощное динамо. Машина прыгнула вперед, нырнула в узкую щель между двумя спускающимися мобилями и бешено устремилась вверх по пандусу. «Он опережает нас на 6 витков! Сейчас будет наверху!» – подгонял Грэхам. Понимающе хмыкнув, Воль налег на рычаги, и быстроходная полицейская машина стремительно полетела вверх по спирали. На 5-м повороте перед ними вырос допотопный 4-колесный автомобиль. Занимая середину желоба, он на скорости 30 миль с трудом одолевал подъем. Воль ускорил импровизированную демонстрацию подавляющего преимущества 2 полноприводных колес над 4. Яростно ругаясь, он вильнул, прибавил газу и обошел драндулет на скорости 50 миль, предоставив водителю трястись себе дальше. Как гигантская серебряная пуля, гиромобиль вылетел со спирали на воздушку и, распугав стайку частных машин, оставил их далеко позади. На спидометре было уже 90. Сверкая бронзой и алюминием и опережая их на 0,5 мили, объект преследования с ревом взял подъем и возглавил гонку. «Так мы все батареи угробим!» – проворчал Воль, нажимая на рычаг экстренной мощности. Гиромобиль прибавил скорость. Стрелка спидометра задрожала на отметке 100. Гироскоп под капотом гудел, как рой рассерженных пчел. 110. Круглые стойки ограждения воздушки слились в один сплошной забор. 120. «Рампа главной развязки», — предупредил Грэхам. «Если он сиганет в нее во весь опор, то пролетит 100 футов, не меньше», — пробурчал Воль. Прищурившись, он напряженно всматривался вдаль. «Гироскоп обеспечит ему ровное приземление, да только шины все равно не спасет. Одна-то уж наверняка лопнет. Ведь он гонит, как одержимый!» «Потому-то и ясно, что дело тут нечисто». Центробежная сила заставила Грэхама задержать дыхание. они обошли еще одну четырехколесную колымагу. В эту краткую долю секунды ее водитель все же успел жестами выразить свои чувства. «Нужно запретить всей этой рухляди выползать на воздушку», – ворчливо заметил Воль. Взгляд его был устремлен вперед. Сияющий контур преследуемой цели бешено мчался по плавной кривой, подводящей к главной развязке. «Мы отыграли сотню ярдов, но он жмет на пределе. К тому же у него спортивная модель. Можно подумать, что за ним кто-то гонится». «Мы, например», — сухо вставил Грэхэм. Не спуская глаз с зеркала заднего обзора, он прикидывал в уме вероятность того, что Дейкина преследует кто-то еще, кроме них. От кого же все-таки пытается спастись Дейкин? В кого стрелял Уэбб, так бесстрашно встретивший смерть? Что погубило Бьёрнсона и отчего Лютер испустил дух, бормоча что-то несусветное? Он прервал свои бесплодные размышления и отметил, что позади никакой погони нет. Потом, увидев над прозрачной крышей кабины какую-то темную тень, поднял глаза. Над ними, вращая винтами, завис полицейский вертолет. Всего ярд отделял его колеса от верха мчащегося гиромобиля. Несколько секунд обе машины шли вровень. Воль начальственным жестом указал на полицейский знак на капоте, потом выразительно махнул в сторону бешено несущейся впереди машины. Пилот показал, что все понял. Вертолет взмыл вверх и прибавил скорость. Перевалив через высокие крыши, машина с ревом устремилась вперед, отчаянно пытаясь срезать поворот воздушки и перехватить Дейкина у развязки. Даже не сбросив газ, Воль взял поворот на скорости 120. Шины жалобно взвизгнули, преодолевая боковое сопротивление. Грэхэм тяжело навалился на дверцу. На него всем своим весом обрушился Воль. Центробежная сила не давала им пошевелиться, а гироскоп из последних сил пытался удержать машину в вертикальном положении. Все же шины не выдержали, и гиромобиль выписал головокружительную двойную восьмерку. Он подпрыгнул, как краб, всего на волосок, разминувшись с еле тащившейся развалюхой. Прорвался между двумя гиромобилями, оторвал крыло у подпрыгивающего авто и врезался в ограждение. Воль, как рыба, хватал воздух ртом, пытаясь вдохнуть. Он кивком указал на рампу, где воздушка нависала над другим шоссе, пересекаясь с ним под прямым углом. «Боже правый!» – выдохнул он. «Вы только взгляните!» С их точки казалось, что впереди, ярдах в 400 от них, вершина рампы врезается прямо в крошечное оконце дальних зданий. Машина Дейкина находилась как раз в центре возвышения. Над ней беспомощно висел полицейский вертолет. Но мчащийся гиромобиль, миновав подъем, не скрылся из глаз, как можно было ожидать при обычных обстоятельствах. Казалось, он медленно парит в воздухе. Между его колесами и вершиной рампы виднелся ряд оконных проемов. На какое-то томительное мгновение он застыл в таком подвешенном положении чуть пониже вертолета, как будто бросив вызов закону всемирного тяготения. Потом с такой же сверхъестественной медлительностью исчез из вида. «Спятил!» – выдохнул Грэхэм, отирая испарину со лба. «Окончательно и бесповоротно!» Он до отказа опустил боковое стекло. Оба напряженные и тревожно прислушивались. Из-за рампы донесся пронзительный скрежет раздираемого металла. Мгновение тишины, потом приглушенный удар. Не сказав ни слова, они выбрались из покореженного гиромобиля и помчались по шоссе, одолевая длинный пологий подъем. В ограждении зияла 30-футовая брешь. Вокруг скопилась дюжина машин, в основном современные гиромобили. Бледные водители, уцепившись за погнутые стойки, пытались разглядеть что-нибудь внизу, на дне пропасти. Протиснувшись вперед, Грэхэм с Волем тоже перевесились через перила. Там, далеко внизу, на противоположной стороне улицы, проходившись за нижним поперечным шоссе, виднелась бесформенная груда металла. Трагический финал погони. По фасаду здания, 10 этажами ниже того места, где они стояли, проходили глубокие борозды, оставленные рухнувшей машиной. Колея дороги, ведущей в мир иной. Один из глазеющих водителей тараторил, не обращаясь никому в отдельности. Кошмар! Какой кошмар! Он, должно быть, рехнулся. Вылетел, как ядро из пушки, и врезался прямо вон в тот дом. Я слышал, как он туда впилился. Он облизнул губы. Что твой жук в консервной банке? Ну и загремел. Кошмар, да и только. Говоривший выразил словами то, что ощущали все остальные. Грэхэм чувствовал их волнение и страх, их возбуждение, садистскую жажду впечатлений и эмоциональный подъем, сплачивающий толпу, которая, как всегда в подобных случаях, уже начинала собираться внизу на дне 300-футовой пропасти. «А ведь массовая истерия – заразная штука», – думал Грэхэм, ощущая, как она вздымается, словно незримый дымок какого-то дьявольского куренка. «Так можно и поддаться. Обычно трезвый человек может в толпе ненароком опьянеть от коллективных эмоций. Эмоции – невидимая отрава». Пока он стоял, как зачарованный, глядя вниз, его посетило иное чувство, прогнавшее эти мрачные раздумья. Страх, смешанный с ощущением вины. Так, наверное, чувствовал бы себя чужестранец, лелеющий опасные, наказуемые воззрения. Доведись ему оказаться в некой заморской стране, где за инакомыслие того и гляди вздернут на виселицу. Ощущение было столь сильным и острым, что ему пришлось основательно потрудиться, дабы обуздать свой ум. Оторвав взгляд от зрелища, открывшегося с высоты, Грэхэм толкнул Воля в бок, желая привлечь его внимание. «Здесь больше нечего делать. Мы прошли за Дейкиным до самого финиша, и вот результат. Нам пора». Воль неохотно попятился от провала. Заметив, что потерпевший неудачу вертолет садится на воздушку, он устремился к нему. «Воль! Отдел по расследованию убийств!» – кратко отрекомендовался он. «Свяжитесь с центральным управлением. Пусть мою машину отбуксируют для ремонта. Еще скажите им, что я скоро позвоню и передам рапорт». Вернувшись к группе водителей, которые все еще не разошлись, он опросил их и отыскал парня, направляющегося в сторону Уильям-стрит. У того была древняя четырехколесная тарантайка с адским грохотом, едва выжимавшая 50 миль. Воль снисходительно принял предложение подбросить их до места и, презрительно сморщив нос, полез в кабину. «Одни идут в ногу со временем, другие забегают вперед, а кое-кто безнадежно отстает». Он брезгливо ковырнул потертую обивку сиденья. «Эта чертова колымага устарела еще в те времена, когда Тутик строил свои пирамиды». «Тутанхамон не строил пирамид», — возразил Грэхэм. «Ну, тогда брат Тутика, или его дядюшка, или субподрядчик, какая разница?» Водитель выжил сцепление, и автомобиль с ревом рванулся с места, так что голова у Воля дернулась. Он выругался и с обиженным видом проговорил, обращаясь к Грэхэму. «Ведь почему я всюду таскаюсь за вами следом? Мне, как любому работяге, приходится делать все, что прикажут. Только я никак не пойму, что вы ищете? И ищете ли чего-нибудь вообще? Вашему ведомству стало известно что-то конкретное, не предназначенное для прессы?» «Нам известно не больше вашего. Все началось с того, что у меня возникли смутные подозрения, а мое начальство приняло их всерьез». Грэхэм задумчиво рассматривал выщербленное, пожелтевшее от времени ветровое стекло. «Я первый почуял неладное, и вот теперь за все заслуги мне придется либо докапываться до истины, либо трубить отбой». «Так значит, это вам я должен отдать пальму первенства по части подозрений?» Воль подпрыгнул на сиденье и жалобно проговорил. «Кто бы видел, сыщик при исполнении и на таком драндулете. Ну и дела. Все только и делают, что помирают. Вот и мы трясемся на катафалке». Он еще раз подпрыгнул. «Судя по тому, как все складывается, быть мне обваленным в перьях и дело с концом. Но пока с головой у меня полный порядок, я остаюсь с вами». «Спасибо». Грэхэм усмехнулся, разглядывая своего спутника. «Кстати, как тебя зовут?» «Арт». «Спасибо, Арт», — повторил он. Глава третья. Скрупулезный обыск квартиры Дейкина не принес никаких открытий. Ни щемящей душу последней записки, ни спрятанных в тайнике заметок. Ничего такого, что могло бы показаться хоть сколько-нибудь необычным. Этот путь к решению головоломной загадки завел в тупик. Воль обнаружил грубую модель Верньера, собранную руками самого изобретателя, и теперь развлекался тем, что проецировал ее стандартный стереоскопический куб на маленький экран. Крутя микрометрический фокусировочный винт, регулирующий перспективу куба, он то сжимал геометрический каркас до того, что тот начинал казаться совсем плоским, то растягивал его так, что он напоминал нескончаемый тоннель. «Ловко!» – проговаривал он. Грэхэм вышел из задней комнаты, держа в руке почти пустой пузырек с йодом. «Я стал его искать, опять же, по наитию. Вот, стоял у него в аптечке вместе с целой кучей снадобий от всех мыслимых болезней. Лекарств там хватит на целый лазарет». Дейкин всегда был порядочным ипохондриком. Он водрузил пузырек на стол и мрачно уставился на него. «Так что это ничего не значит». Его недовольный взгляд прошелся по комнате. «Мы здесь только время теряем. Я хочу повидать доктора Фоссета из государственной психиатрической клиники. Подвезешь?» «Сначала звякну». Воспользовавшись аппаратом Дейкина, Воль переговорил с управлением, повесил трубку и сказал Грэхэму. «Дейкина вскрывать не стали. Там и вскрывать-то нечего». Он убрал верньер на место, сунул пузырек в карман и открыл дверь. «Поехали! Стоит взглянуть на твою психушку. Как знать, может, когда-нибудь это будет наш дом. Милый дом!» Над Гудзоном нависла тьма. Унылая луна хмуро взирала на мир сквозь рваные облака. Словно желая составить контраст мрачному пейзажу, вдали вспыхивали кроваво-красные буквы 50-футовой неоновой рекламы. Через равные промежутки времени, повторяя одно и то же радушное приглашение. «За пивом всегда спешите сюда». Взглянув на рекламу, Воль, сам того не замечая, облизнул губы. Нетерпеливо прохаживаясь взад-вперед, они ожидали гиромобиль, который Воль вызвал по телефону. Наконец, сверкая огнями фар, с гулом подъехала машина. Воль подошел к ней и сказал одетому в полицейскую форму водителю: «Я сам поведу. Мы едем в Олбани». Усевшись в водительское кресло, он подождал, пока Грэхэм устроится рядом, и резко тронул машину с места. «Мы, конечно, спешим, но уж не настолько», — предупредил его Грэхэм. «Что ты хочешь этим сказать?» «Видишь ли, я предпочел бы добраться до места в целости, а не по частям. В разобранном виде я плохо функционирую». «Каждый, кому ты садишься на хвост, тоже начинает плохо функционировать. Слушай, а ты ненароком не прикупил акции местного кладбища?» На упитанной физиономии Воля появилась выразительная ухмылка. «Правда, есть в твоем обществе и кое-что утешительное. Например, можно быть уверенным, что умрешь на боевом посту». Грэхэм усмехнулся, но ничего не ответил. Машина прибавила скорость. Минут через 20, когда они брали очередной поворот, ему пришлось ухватиться за поручень. И снова он промолчал. Они стремительно мчались на север и через несколько часов, неплохое время даже для Воля, прибыли в Олбани. «Далековато я забрался от своих мест», — заметил Воль, когда они подруливали к цели путешествия. «Потому будем считать, что я здесь неофициально. Просто-напросто ты прихватил с собой приятеля». Новые корпуса государственной психиатрической клиники, выдержанные в строгом ультрасовременном стиле, раскинулись на территории бывшего парка. Доктор Фоссет явно занимал в здешней иерархии одну из верхних ступенек. Казалось, этот невзрачный коротышка весь состоит из головы и кривоватых ножек. Его треугольное лицо, массивное в верхней части, к низу постепенно сужалось и заканчивалась тощей козлиной бородкой. Глаза за стеклами пенсне высокомерно щурились. Он уселся за стол размером с футбольное поле, после чего стал казаться еще меньше и помахал копией записки Уэба, которую передал ему Грэхам. Потом заговорил с безапелляционностью человека, каждое желание которого воспринимается как закон, каждое слово – как непререкаемая истина. «Интереснейшее свидетельство душевного состояния моего друга Уэба. Печально. Очень печально». Сняв с носа пенсне, он похлопывал им по бумагам, как бы акцентируя свои изречения. «Я подозревал, что он одержим навязчивыми идеями. Но, должен вам признаться, даже я не понимал, до какой степени бедняга утратил равновесие». «Что же вызвало ваши подозрения?» – спросил Грэхам. «Я страстный шахматист. И Уэб тоже. Наша дружба держалась исключительно на общем интересе к игре. В остальном у нас было мало общего. Уэб – чистый физик, и его работа не имела ни малейшего отношения к психическим расстройствам. И вдруг он стал проявлять в этой области жгучий интерес. По его просьбе я разрешил ему посетить клинику и даже понаблюдать за некоторыми пациентами». «Вот как!» Грэхам так и подался вперед. «А он как-нибудь объяснил этот свой внезапный интерес?» «Нет, да я и не спрашивал», — сухо ответил доктор Фоссет. «Его занимали в первую очередь пациенты, страдающие навязчивыми галлюцинациями в сочетании с манией преследования. Особое внимание он уделял шизофреникам». «Это кто такие?» — с невинным видом поинтересовался Воль. Доктор Фоссет поднял брови. «Пациенты, страдающие шизофренией. Кто же еще?» «Что в лоб, что по лбу», — не сдавался Воль. «Шизоидные эгоцентрики», — пояснил доктор Фоссет с выражением безграничного терпения на лице. Воль обреченно махнул рукой. «Придурок, он и есть придурок, как его ни обзови», — пробормотал он. Фоссет пронзил его ледяным взглядом. «А вы, как видно, склонны к категорическим суждениям». «Я полицейский», — прищурясь, парировал Воль. «А потому всегда секу, когда мне зубы заговаривают». «Шизофреники», — ответил Фоссет таким тоном, каким обычно разговаривают с детьми. «Это люди, страдающие особым видом душевного расстройства, которое в прошлом веке было известно как дементия прекокс. У них происходит раздвоение личности. Причем доминирующая часть живет в фантастическом мире, который кажется им реальнее любой реальности. Для многих форм дементии характерны галлюцинации, которые могут варьироваться по интенсивности и детальности. Фантастический же мир шизофреника всегда одинаково ярок и неизменен. Если максимально упростить картину, то можно сказать, перед ним всегда один и тот же кошмар». «Теперь ясно», — неуверенно промолвил Грэхам. Фоссет с предельной осторожностью нацепил пенсне на нос и встал. «Я покажу вам одного из наших пациентов. Он весьма заинтересовал Уэба». Вслед за доктором они вышли из кабинета и, минуя бесконечные переходы, добрались до восточного крыла клиники. Здесь Фоссет приблизился к ряду дверей, ведущих в палаты, остановился у одной из них и жестом пригласил своих спутников подойти поближе. Заглянув в маленькое зарешоченное оконце, они увидели перед собой совершенно голого мужчину. Он стоял у кровати, расставив тощие ноги и выпятив неестественно раздутый живот. Потухший взор страдальца был неотрывно, с какой-то дьявольской сосредоточенностью, прикован к собственному брюху. «Это часто бывает при шизофрении. Пациент принимает определенную позу, порой непристойную, и может, не шелохнувшись, находиться в ней так долго, что нормальный человек ни за что не выдержал бы, скороговоркой зашептал Фоссет. «Случаются такие периоды, когда больные превращаются в живые статуи, зачастую довольно отталкивающие. Вот этот типичный позер. Его безумный мозг одержим мыслью, что в животе у него живая собака. Вот он и ждет, когда она пошевелится». «Боже правый!» — вырвалось у Грэхэма, явно пораженного увиденным. «Уверяю вас, это вполне заурядная галлюцинация», — заметил Фоссет, являя собой образчик профессиональной невозмутимости. Он смотрел через решетку с видом натуралиста, разглядывающего пришпиленную на булавке бабочку. «Только иррациональная реакция Уэба заставила меня обратить на этого пациента особое внимание». «А как реагировал Уэб?» Грэхэм еще раз заглянул в палату и сразу же поспешно отвел глаза. У него в мозгу мелькнула та же мысль, что и у Воля. «Я бы ни за какие блага туда не вошел». «Больной его просто заворожил. Он сказал мне: Фоссет, бедолагу доконали невидимые студенты-медики. Это всего лишь изувеченные останки, которые супервивисекторы выбросили на свалку». Фоссет погладил бородку. «Образно, но логики никакой», — произнес он со снисходительной усмешкой. По телу Грэхэма пробежала внезапная дрожь. Несмотря на железные нервы, он ощутил приступ дурноты. У Воля вид был тоже бледноватый. Оба они почувствовали одинаковое облегчение, когда Фоссет повел их обратно в свой кабинет. «Я спросил Уэба, что, черт побери, он имеет в виду?» Все с той же безмятежностью продолжал доктор Фоссет. Но он только натянуто усмехнулся и процитировал изречение о том, что глупо быть мудрецом, когда неведенье благо. Через неделю он в страшном волнении позвонил мне и попросил дать сведения о статистике заболевания зобом среди слабоумных. «У вас они есть?» «Есть!» Совсем исчезнув за своим огромным столом, Фоссет порылся в ящике и вынырнул с листом бумаги. «Вот, я приготовил специально для него. Поскольку Уэб умер, информация несколько запоздала». Он подвинул листок Грэхэму. «Но отсюда следует, что за 2000 обитателей клиники не зарегистрировано ни одного случая зоба», — воскликнул Грэхэм, пробежав глазами текст. «Из отчетов других клиник тоже видно, что таких случаев либо нет вообще, либо они крайне редки». «Это ровным счетом ничего не значит и свидетельствует лишь о том, что слабоумные не особо подвержены болезни, которая вообще встречается редко. Вероятно, такие же данные мы получили бы и по 2000 водителей автобусов, торговцев краской или полицейских. Как только подхвачу зоб, так сразу же вам сообщу», — мрачно пообещал Воль. «А что вызывает зоб?» — перебил его Грэхэм. «Недостаток йода», — с готовностью ответил Фоссет. «Йода!» — Грэхэм и Воль обменялись многозначительными взглядами, и Грэхэм спросил: «А избыток йода как-нибудь связан со слабоумием?» Фоссет расхохотался так, что козлиная бородка затряслась. «Будь так, среди моряков встречались бы сплошные идиоты, ведь они употребляют в пищу продукты, богатые йодом». В мозгу у Грэхэма молнией мелькнула ослепительная мысль. На лице Воля было написано, что до него тоже дошло. Весть от покойника, страдающего отсутствием логики. Особенно восприимчивы моряки. Восприимчивы, но к чему? К иллюзиям и основанным на их иллюзиях моряцким поверьям? Ко всем этим морским змеям, русалкам, сиренам, летучим голландцам и прочей бледной, леденящей душу нечисти, колеблемой морской зыбью в лучах луны? Необходимо более подробно разработать эту проблему и получить сравнительные данные по экипажам морских судов и сельским жителям. С трудом сохраняя обычную невозмутимость, Грэхэм взял со стола записи Уэба. «Благодарю, доктор. Вы нам очень помогли». Обращайтесь ко мне без всяких колебаний, если я хоть чем-нибудь смогу быть вам полезен», — сказал Фоссет. «И если вы в конце концов выясните причину странного состояния Уэбба, мне было бы интересно узнать подробности». Последовал короткий смешок, скорее холодный, нежели примирительный. «Компетентный анализ каждой галлюцинации вносит ценный вклад в понимание общей картины». Они сразу же отправились в обратный путь. Единственный раз за всю дорогу Воль нарушил напряженное молчание, сказав: «Впору подумать, что среди ученых, которые слишком много шевелили мозгами, распространилась эпидемия временного помешательства». Грэхам хмыкнул, но ничего не ответил. «Гениальность вообще сродни безумию», — продолжал Воль, явно намереваясь развить свою теорию. «К тому же знание не может расти безгранично. Кое-кто из лучших умов неизбежно должен выйти из строя, пытаясь объять необъятное». «Никто из ученых и не пытается объять необъятное. Ни один мозг не способен вместить такую уйму знаний. Вот почему каждый ученый, являясь специалистом в своей области науки, может быть сущим профаном в том, что выходит за пределы его научных интересов». Настала очередь Воля хмыкнуть. Он целиком сосредоточился на дороге, что, правда, никак не сказалось на его манере брать повороты. И до самого дома, где жил Грэхам, не проронил ни слова. Там он высадил своего пассажира и, бросив «до завтра, Уилл», умчался прочь. Утро было ясным, как символ нового дня, несущего новые открытия. Грэхам стоял перед зеркалом, деловито жужжа электробритвой, когда зазвонил телефон. На экране возникло лицо незнакомого юноши. «Мистер Грэхам?» — спросил он, разглядывая собеседника. «Он самый. Я из Смитсоновского института», — сказал юноша. «Вчера поздно вечером мистер Гарриман хотел вам кое-что сообщить, но не застал дома». «Я был в Олбани. Что он хотел мне сказать?» «Мистер Гарриман просил вам передать. Он связался со всеми информационными агентствами и выяснил, что за последние 5 недель они опубликовали сообщение о смерти 18 ученых. 7 из них иностранцы, 11 американцы. Это раз в 6 выше среднего уровня. Ведь информационные агентства редко подводят итоги больше, чем за месяц». 18? Грэхам так и впился взглядом в лицо собеседника. «А имена у вас есть?» «Есть». Юноша стал диктовать. Грэхам быстро записывал фамилии и страны, где проживали покойники. «Что-нибудь еще, сэр?» «Передайте, пожалуйста, мою благодарность мистеру Гарриману. Пусть он позвонит мне в офис, когда ему будет удобно». «Хорошо, мистер Грэхам». Юноша отключился, оставив Грэхама в глубокой задумчивости. 18. На другом конце комнаты мелодично прозвенел гонг приемника теленовостей. Подойдя к нему, Грэхам снял крышку с экрана, который у его аппарата был настроен на прием новостей газеты «Нью-Йорк Сан». Первый утренний выпуск «Сан» медленно поплыл по экрану. Грэхам машинально следил за заголовками, но мысли его витали где-то далеко. Однако вскоре его взгляд снова сосредоточился. К нему вернулась обычная собранность. На экране появились слова. «Смертельный прыжок ученого. Вчера вечером профессор Сэмюэл Кей Дейкин, 52-летний физик, проживающий на Уильям-стрит, влетел на своем спортивном гиромобиле на рампу главной развязки со скоростью более 100 миль в час и разбился насмерть». Репортаж занимал 2 колонки и содержал фотографию места катастрофы. Несколько упоминаний об ушедшем от нас гении и сообщение о том, что полиция выясняет причину трагедии. Заканчивался он словами: «Начиная со вчерашнего утра, это уже 3-й смертельный случай среди нью-йоркских ученых. О кончине профессора Уолтера Мэйо и доктора Уэбба мы подробно сообщали в нашем вечернем выпуске». Грэхам извлек из ящика автоматического записывающего устройства фотокопию вечернего выпуска «Сан». Репортажи о случаях с Мэйю и Уэбом были помещены рядом. Первый озаглавлен «Мэйю падает с Мартина». Второй – еще один ученый мертв. Оба сообщения были весьма поверхностны и не содержали ничего нового, кроме того, что полиция ведет расследование. Как раз в этот момент появился Воль. Он ворвался в квартиру как вихрь, глаза его сверкали. От выпуска сан он отмахнулся, отрывисто бросив. «Уже видел!» «Что это ты сам не свой?» «Все мои подозрения!» Он сел, тяжело дыша. «Не только ты подвержен подозрениям!» Он перевел дух, виновато улыбнулся и еще раз вздохнул. «Получены результаты вскрытия. Оба, и Мэйо, и Уэб, накачаны зельем добровей». «Наркотики?» – недоверчиво спросил Грэхэм. «Мескаль», – подтвердил Воль. «Особая, очень тщательно очищенная разновидность мескаля. В желудке обнаружены явные следы». Он помолчал, стараясь отдышаться. «А в почках полно метиленовой синьки». «Метиленовой синьки?» Грэхэм тщетно напрягал ум, пытаясь извлечь из услышанного хоть какой-нибудь смысл. «Ребята сразу же устроили проверку и нашли мескаль, метиленовую синьку и йод во всех трех лабораториях. У Мэйо, Уэба и Дейкина. Мы с тобой и сами могли бы их там найти, кабы знали, что искать». Грэхэм утвердительно кивнул. «Остается предположить, что вскрытие обнаружило бы аналогичные результаты у Дейкина». «Я тоже так считаю», — согласился Воль. «Еще ребята выяснили, что та дрянь, которую мы нашли у Мэйю в печи, его дистилляционной установки, это индийская конопля. Одному богу известно, где он ее откопал. Только это факт. Похоже, он собирался поэкспериментировать и с другими наркотиками, кроме мескаля». «Если и так, то исключительно в научных целях», — убежденно сказал Грэхэм. «Мэйо никогда не был наркоманом». «Оно и видно», — сухо заметил Воль. Грэхэм подвинул к нему список, составленный Гарриманом. «Вот, взгляни. По данным Смитсоновского института, эти 18 отдали концы за последние 5 недель. По закону средних чисел получается, что из этих смертей естественны и неотвратимы 3. Ну, от силы 4». Он присел на край стола, покачал ногой. Из этого, в свою очередь, следует, что остальные неестественны. И еще это значит, что мы влезли во что-то куда более сложное, чем могло показаться с первого взгляда». «Не только сложное, но и ненормальное», — заметил Воль, просматривая список. «Во всех делах, где замешаны наркотики, есть что-то ненормальное. А уж это и вовсе идиотское. Недаром оно со вчерашнего вечера засело у меня в башке». Он скорчил гримасу. «Как вспомню того типа с собакой в брюхе, что мы видели в клинике». «Давай забудем о нем хоть на время». «Легко сказать». «Сведения, которые у нас на сегодня есть, вызывают кое-какие вопросы», — задумчиво продолжал Грэхэм. «Получив на них ответы, мы сможем хоть немного продвинуться вперед». Он ткнул указательным пальцем в список, который Воль держал в руках. «Так, мы не знаем, из чего исходили информационные агентства, когда вывели среднюю цифру 3. Брали они за основу последние 20 месяцев, или 5 лет, или 20. Если это средняя величина за длительный период, и смертность за последний месяц превышает ее в 6 раз, то какова тогда статистика подобных случаев за предыдущий месяц и за прошлый год? Иными словами, сколько всего смертей насчитывается с самого начала? И с чего, собственно, все началось?» «Все началось с самого первого самоубийства», — сказал Воль. «Остальные чистой воды имитация». Он вернул список Грэхэму. «Ты иногда заглядывай в полицейские сводки. Тогда увидишь, сколько раз уже бывало, что убийство и самоубийство распространяются как зараза. Порой одно единственное, но зато эффектное. Да еще и как следует поданное прессой преступление вызывает целую волну подражаний». «Я с самого начала говорил и сейчас продолжаю настаивать, это не самоубийство. Я действительно очень близко знал Мэйю и Дейкина, И Уэба тоже знал, хоть и понаслышке. Все они психологически были совершенно не склонны к саморазрушению, даже если их напичкать наркотиками. «То-то и оно», — продолжал упорствовать Воль. «Ведь ты знал их в нормальном состоянии и не представляешь, каковы они под марафетом. Стоит парню как следует набраться, и он уже совсем не тот, что был, а совершенно другой человек, который способен на что угодно. Хоть палить в воздух, хоть с крыши сигануть». «Вот что я тебе скажу». Грэхэм с озабоченным видом сложил листок и сунул его в карман. «Все-таки этот мескаль – сущая головоломка». «Только не для меня. Поток наркотиков распространяется по личным рекомендациям. Наверняка кто-то из ученых, перетрудившись до полного умопомрачения, изобрел новомодный стимулятор, который оказался коварнее, чем можно было предположить. Кое-кто из них тоже попробовал. Может быть, поначалу он действовал нормально, а потом стал накапливаться, как мышьяк. Так все и шло, пока они не стали сходить с винта, один за другим. И вот результат». Воль широко развел руками. «Хорошо бы все оказалось так просто. Только что-то внутри меня подсказывает, что это не так». «Что-то внутри?» — фыркнул Воль. «Еще одна собака». Грэхэм рассеянно рассматривал заголовки утреннего выпуска «Сан», все еще ползущие по экрану. Он уже открыл было рот, чтобы дать Волю достойный ответ, и тут же закрыл. Расплывающиеся перед глазами слова внезапно приобрели четкость. Он встал. Воль проследил его взгляд. Кончина известного эксперта. Стивен Рид, 60 лет, проживающий в Фар-Роковой, устроил сегодня утром странный спектакль на 5-й авеню, после чего бросился под колеса грузовика. Смерть наступила мгновенно. Рид был одним из виднейших в мире специалистов в области хирургии глаза. Грэхэм выключил приемник, закрыл экран и взялся за шляпу. 12-й, тихо произнес он. «Ну и чертовщина!» Воль встал и вслед за ним направился к двери. «Снова здорово!»